Сейчас вы поймете, почему. Он вызвал набережную Орфевр. «Мадемуазель, пожалуйста, инспектора Лапуэнта». Пегу пытался что-то сказать, но тут же смолк. А на кухне мадам Мегре готовила новую порцию грога. Глава 8. «Ты, Лапуэнт, вы все еще на ногах, патрон? Голос у вас не сонный. Пока никаких сообщений». «Знаю». «Откуда? Ведь вы из дома?» «Да, из дома. Сейчас 3 часа утра. Можешь отозвать людей, розыск прекращен». «Его удалось найти?» «Он здесь у меня, и мы спокойно беседуем». «Сам пришел?» «Но не стану же я бегать за ним по бульвару Ришар-Ле-Нуар». «И как он?» «Ничего». «Я вам нужен?» «Пока нет. Но оставайся на месте, сними патрули, поставь в известность Жанвье, Люка, Торанса и Лурти. Я еще позвоню попозже». Мегре повесил трубку и молча подождал, пока мадам Мегре снова наполнит стаканы. «Я забыл вам сказать, Пегу, что хоть мы и находимся у меня на квартире, а не на набережной Орфевр, я и здесь остаюсь должностным лицом и сохраняю право использовать все, что вы найдете нужным сообщить мне». «Естественно». «Знаете ли вы какого-нибудь хорошего адвоката?» «Ни единого, ни хорошего, ни плохого. Но адвокат вам понадобится завтра же, когда вы начнете давать показания судебному следователю. Я назову вам несколько фамилий». «Благодарю вас». После звонка Лапуэнту Мегре и Пегу чувствовали себя несколько натянуто. Чтобы разрядить атмосферу, комиссар поднял стакан. «Ваше здоровье!» Пегу слабо улыбнулся. «Ваше! Не скоро смогу я снова выпить стакан грога. Мне влепят на полную катушку, правда?» «Почему вы так решили?» «Да прежде всего потому, что Шабю был очень богат и влиятелен. К тому же я решительно ничего не смогу сказать в свое оправдание». «Когда вы впервые подумали об убийстве?» «Сам не знаю. Началось с того, что пришлось оставить гостиницу на площади Бастилии и перекочевать в ночлежку на улице Гранд-Трюандери. Там было омерзительно. Каждый раз, возвращаясь после разгрузки овощей на центральном рынке, я засыпал в слезах. Меня изводили шум и вонь. Угнетала мысль, что я навсегда выброшен за борт, перенесен в какой-то чужой мир. Днем, слоняясь по городу, я заходил на площадь Вогезов, то шел на набережную Шарантон или на авеню Опера. 2-3 раза, подстерегая Лилиан, я прятался на кладбище Монпарнас. А встречая Шабю, все чаще повторял про себя: «Я убью его». Но, конечно, это были только слова, которые невольно срывались с губ. На самом деле я совсем не собирался его убивать. Просто, если можно так выразиться, наблюдал издали за тем, как он живет. Я смотрел на его шикарную машину, на его самодовольное лицо, на безукоризненно сшитый костюм, брюки без единой морщинки. Сам я в это время стремительно катился вниз. Единственный костюм, захваченный из дома, потрепался и покрылся пятнами. Плащ нисколько не защищал от холода, но на самое дешевое пальто от старьевщика у меня не было денег. И вот как-то раз я стоял на набережной Шарантон неподалеку от конторы и вдруг увидел, что туда входит Лилиан. Значит, до этого она побывала на авеню Опера. Я же говорил ей, что меня туда перевели. Лилиан задержалась. Через некоторое время во двор вышла Анна-Мари. Я понял, что происходит в кабинете Шабю. Я не ревнив, но это была новая пощечина. Шабю вел себя так, словно весь мир, все на свете принадлежало ему одному. И опять я невольно пробормотал: «Я его убью».